они обнажили головы и полились наивные и смиренно радостные хвалы их солнцу утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте в далекой земле Иудиной. Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой в могилу на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового сарая в другой, оно снова попало, наконец, на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых, глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять пошел корабль в свой далекий путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых сияющих люстрами залах был, как обычно, людный бал в эту ночь. Был он и на другую, и на третью ночь. Опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальное месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившими в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней нового человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти широкогорлой трубы, побелевшей от снега. Он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженные в чуткую и тревожную дремоту, над всем кораблем восседал этот грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания, яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною. Той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялось таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицого телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной трубе Атлантиды, тускло блистали сталью, сипели парами, сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля. Клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинные подземелья, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А средина Атлантиды, столовые бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порой судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара,